Глава 31. «Их двое», — сообщил Винс Морелло, управляющий Южного. «Да, понятно. Я пошлю нескольких мальчиков?» «Нет, ни в коем случае. Пошлите им бутылку шампанского. Очень хорошего. Лучшего, какое у вас есть». Они находились в гриль-баре Южного. Этажом выше располагались казино и малоприметная букмекерская контора, где принимали ставки только на скачки. За шоу в эту неделю отвечали Эбботт и Костелло. «Оуни, вы серьезно?» «Абсолютно». «Хорошо, сэр». Винс подозвал бармена и прошептал ему на ухо распоряжение. Вскоре после этого в баре, где стояли, попивая содовую, двое мужчин, появился официант с ведерком, набитым льдом, из которого торчало обмотанное серебристой фольгой горлышко темно-зеленой бутылки. «Друзья», — произнес он, — «вам сегодня повезло». «Мы уже заказали напитки», — сказал старший из двоих посетителей. «Вы не заказали никаких алкогольных напитков. Ну, а наш хозяин хочет, чтобы всем было хорошо. И прислал вам вот это, за счет заведения. Угощайтесь». Он проделал несколько ловких движений, и бутылка с громким хлопком открылась, пробка же оказалась в белом льняном полотенце. Официант налил пузырящуюся жидкость в два мгновенно запотевших бокала. «До дна!» — шутливо распорядился он. Младший из двоих потребителей газировки, мужчина с напряженным и сердитым взглядом, взял бокал и вылил его содержимое в ведерко. «Я пью то, что хочу», — заявил он. Это был ковбой со своим старшим партнером. Оуни точно узнал обоих. Хотя с того дня, когда ковбой на вокзале поломал ребра Бену Сайджелу, прошло немало времени. От этой пары, торчавшей в баре, так и разило вызовом, особенно от ковбоя. Мужчины крепкого телосложения с очень прямой осанкой, тугой бычьей шеей и темными, коротко подстриженными, непослушными волосами. Пожалуй, его можно было назвать воплощением тьмы. Темные глаза, темное лицо — одним словом, внешность киношного убийцы. Места вокруг них оставались свободными, хотя в помещении было людно. Изящные мужчины в смокингах обедали со своими расфуфыренными женами и любовницами. В этой части бара царила тишина вместе с ощутимым напряжением. Официант сглотнул, жалко улыбнулся и сказал: «Не думаю, что мистеру Меддоксу это понравится». «Мне плевать, что там нравится или не нравится мистеру Меддоксу», — заявил ковбой. Официант поспешно удалился и рассказал все Винсу, а тот сообщил об этом Оуни. «Но они же сами напрашиваются», — сказал Флэм Грамли. «Мы должны дать им то, что они просят». «Да-да, давайте откроем стрельбу в самом красивом и дорогом месте между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. И раз уж мы здесь, заодно поднимемся наверх и перебьем навехонькие Black Cherries, которые я там поставил, чтобы они непрерывно звякали и давали свои 34% прибыли, на которые вы покупаете себе, родным и близким, новую одежду, пищу, автомобили и детские лекарства. Очень умно». Оуни направил на Флема пронзительный взгляд, и предводитель Грамли замер в растерянности. «Им что-то нужно. Иначе они не пришли бы сюда так демонстративно, правда, старина? Давайте посмотрим, чего же они хотят». Он вставил сигарету Нат Шерман в ониксовый мундштук, прикурил от серебряной зажигалки Данхилл и поднялся. «Вы, парни, оставайтесь здесь, толпа мне не нужна». «Хорошо, сэр», — ответил Флэм, высказывавшийся от имени всей фаланги Грамли, которая окружала Оуни с первых же минут после перестрелки в Мэри Джейн. Оуни направился к нахальной парочке. «Знаете, друзья», — сказал он, присев на барную табуретку и не без изящества расположившись так, чтобы видеть вход, «вам не кажется, что это немного чересчур, даже для вас? Мои парни могут раскатать вас в тесто для лапши секунд так за 7. Не согласны?» Некоторое время оба его противника молчали, а потом заговорил ковбой. «Попробуйте что-нибудь новенькое, и на завтра будут хоронить еще десяток Грамли. И вас тоже, дружище». Тогда вам уже будет все равно, закончим мы свое дело или нет». Произнося эту фразу, он как бы невзначай повернулся лицом к Коуни. Пиджак распахнулся, обнаружив наплечную кобуру, из которой торчала рукоять пистолета 45-го калибра. Толщина поясного ремня позволяла предположить, что на нем висит еще один такой же. Оуни смерил его взглядом. В парне было кое-что от бешеного пса. Блестящие глаза и полное отсутствие страха, сожаления, сомнения или колебаний. Но он имел команду в подчинении. У него были люди, исполнявшие его приказания. «Кто вы такие? Все еще играете в тайное общество? Мы скоро все узнаем. Вам не удастся долго оставаться анонимными. Кто-нибудь обязательно проболтается. Так всегда бывает. К тому времени с вами будет покончено. Наши имена станут известны вам из газет, в которые будут заворачивать рыбу в такерской тюрьме». «Я не попаду в Такер. Ни в Такер, ни в Синг-Синг, ни куда-нибудь еще. Как по-вашему, старина, для чего нужны адвокаты? Чтобы вытащить хорошего парня из какой угодно передряги. А теперь, что вам на самом деле нужно? Изучаете это место для очередного налета? Что ж, приходите, постреляйте и убейте врача или судью или политикана». Бейкер не получит от этого ровно ничего хорошего. «Послушайте, Мэддокс», — впервые заговорил старик. «Мы пришли, чтобы поговорить напрямик. Вы не сможете ни напугать нас, ни обмануть, ни остановить. Мы продолжим наступление на вас. Чем больше вы будете сопротивляться, тем больше народу погибнет. Почему бы не воспользоваться случаем и не выйти из игры вовремя? У вас останутся ваши миллионы. Уезжайте в Мексику или Швейцарию или Неваду, на худой конец или еще куда-нибудь. Хорошо сказано, старина, вы ведь немного философ, не так ли? Но понимаете ли, ваш анализ неверен. Речь вовсе не о деньгах. И все мы хорошо знаем это. Речь немного о другом. О том, кто здесь босс. Нам до этого нет никакого дела», — сказал ковбой. — «Мы хотим лишь выгнать вас из города и разделаться с вами. Других вариантов нет». — «Есть третий, вы умрете». — «Это маловероятно», — возразил Эрл. — «Даже если вы найдете несколько по-настоящему плохих парней». — «И четвертый», — продолжал Оуни. — «Нашему престарелому другу пригодился бы солидный банковский счет к моменту отставки. Приличная заначка. При удачных инвестициях он мог бы вести замечательную жизнь. А для вас, ковбой, у меня есть хорошая работа. Я получил подробный отчет, и вы отличный стрелок, не хуже Джонни Испанца. А, возможно, даже лучше, так мне сказали. Переходите ко мне. Готов держать пари, что вы всерьез считаете это возможным», — сказал ковбой. «А теперь смотрите, как обстоит дело. Вы бык. Вам нравится бодать рогами и отшвыривать с дороги тех, кто попадается под ноги. А мне это совершенно не нравится. Если честно, от этого у меня закипает кровь». Оуни столкнулся с удивительным и по-настоящему редким явлением. Перед ним находился человек, который казался ему в буквальном смысле бесстрашным. Собственная смерть не имела для него никакого значения. Оуни видел этот органически присущий ему нигилизм в черноте, излучаемой его глазами. Ковбой обладал тем же презрением к жизни, которое было у Винсента Бешеного Пса, и готовностью рискнуть своим существованием в любое время, за любую ставку, в любой схватке на любой улице, в любом переулке. Мемфис Добряк был прав. Он не боялся смерти, и это делало его очень опасным. «Вы серьезно считаете, что можете напугать меня?» — спросил Оуни. «Я сражался на улицах, пускал в дело пушки и ножи. Я перестреливался с другими бандами в самом жестоком городе на земле. Когда ты ведешь войну с чокнутым ирландским парнем по прозвищу «Бешеный пес», который жаждет твоей крови, и остаешься в живых, а он умирает, позвольте сказать, это значит, что ты кое-чего добился. А «Бешеный пес» был только одним из многих. Трёп недорогого стоит, мы говорим на языке свинца. Теперь выслушайте меня, ковбой. О, привет, судья Легрант. Оуни помахал бокалом с шампанским, проходившему мимо политикану, и одарил обаятельнейшей улыбкой и судью, и мэра О'Донована, который шел рядом с ним. И выслушайте внимательно. На следующий день после очередного вашего налета начнут рваться бомбы. В негритянском городе. Погибнет 20, а может быть 30 негров. Все будут думать, что это устроено какими-нибудь ночными всадниками или же ребятами в капюшонах. Будет проведено расследование, и, я думаю, можно сказать заранее, оно ничего не даст. Но вы, мой друг, и я, мы с вами будем знать. Это вы убили тех негров и будете убивать все больше и больше. Так что, боюсь, это вам придется покинуть город. Или улицы здесь сделаются красными от негритянской крови. А вы будете думать об этом всю оставшуюся жизнь. Старина. Угощайтесь шампанским. Всего хорошего. Он поднялся и ушел не спеша.